Краткая хронология жизни и творчества. 1895 год. 21 сентября, 3 октября. Родился в селе Константиново Кузьминской волости Рязанского уезда. 1904 год. Поступил на учебу в Константиновское 4-годичное земское училище. 1909. Заканчивает Константиновское 4-годичное земское училище и поступает в Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу. Год 1910. Начало систематического поэтического творчества. 1912 год. Заканчивает Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу и приезжает в Москву. 1913 год. Работает в типографии товарищества Сытина, поступает вольнослушателем на историко-философское отделение Московского городского народного университета имени Шанявского. Год 1914, январь. В московском детском журнале «Мирок» под псевдонимом «Аристон» напечатано стихотворение «Береза». Это первое из известных есенинских публикаций. 1914 год, декабрь. Рождение сына Юрия, мать Анна Изрядного. 1915 год, март. Приезжает в Петроград, встречается с Блоком на его квартире. Год 1916, январь. Отпечатан тираж первой книги «Радуница». 1916 год, апрель. Призывается на военную службу в Царкосельский полевой военно-санитарный поезд номер 143. 1916 год, июль. Читает свои произведения на концерте для раненых воинов, устроенном в Царскосельском лазарете номер 17 в присутствии императрицы Александры Федоровны и ее дочерей. Год 1917, май. В газете «Дело народа» публикуется поэма «Товарищ». 1917 год, июль. Выходит в свет первый сборник «Скифы», содержащий несколько есенинских стихотворений. «Женитьба на Зинаиде Райх». 1918 год, июнь. Рождение дочери Татьяны, мать Зинаида Райх. 1919 год, январь. Воронежский журнал «Сирена» публикует декларацию имажинизма. Год 1919, февраль. Организация кооперативного издательства «Имажинисты». 1919 год, декабрь. Выходит альманах имажинистов «Конница Бурь», номер 1, с поэмой «Небесный барабанщик». 1920 год, февраль. Рождение сына Константина, мать Зинаида Райх. Год 1920, июль, сентябрь, поездка на Кавказ. 1920 год, ноябрь. Знакомство с Галиной Бениславской. 1920 год, декабрь. В издательстве «Имажинисты» выходит книга «Радуница». 1921 год, январь. В издательстве «Имажинисты» выходит книга «Исповедь хулигана». Год 1921, апрель, июнь. Поездка в Туркестан. 1921 год, октябрь. Знакомство с Исидорой Дункан, приехавшей в Россию по приглашению советского правительства. 1922 год, май, 1923 год, август. Заграничное турне с Исидорой Дункан. Год 1923, сентябрь. Пишет первые стихотворения цикла «Любовь хулигана», посвященного Августе Миклашевской. 1923 год, октябрь. Окончательный разрыв отношений с Исидорой Дункан. 1924 год, май. Рождение сына Александра, мать Надежды Вальпин. 1924 год, август. В газете «Правда» опубликовано письмо Есенина и Грузинова о роспуске группы имажинистов. Год 1924, сентябрь, 1925 год, март. Поездка на Кавказ. 1925 год, июнь, подписание договора с госиздатом на издание собрания стихотворений в трех томах. 1925 год, сентябрь, окончательный разрыв с Галиной Бениславской, женитьба на Софье Толстой. 1925 год, ночь, с 27 на 28 декабря, покончил с собой в номере ленинградской гостиницы «Англитар».